«Да где ты?» — протянул руки Бардин, но ее и след простыл. «Ольга! Ольга, да куда ты делась?» Он шагнул во тьму. «Нет ее. Ольга, куда ты пропала?» «Нет, она и в самом деле провалилась сквозь землю. Да была ли она здесь или привиделась?» Он вернулся домой. Ее нет. Вышел из дому, побрел, разгребая тьму. «Ольга! Оленька!» Нет ответа. Только далеко-далеко, вскрикивая на поворотах, шли машины, да по весеннему звонку ломался лед под их скатами. «Ольга!» Стоял посреди пустыря, не мог собраться с мыслями. Все, что тайно вызревало в ней годы и годы, что чуял Бардин и гнал прочь, грянуло, как гром среди ясного неба. Да ясно ли было это небо, расколотое ударом грома? Вон сколько лет все это вызревало в ней, вызревало из-под воль, как может только зреть сокровенная мысль женщины. Нет тайны большей. Вон как храбра она была в своем чувстве, как бескорыстно, с каким упорством шла вперед, с какой верностью. Если бы то была не сестра, пожалуй, не избежать взрыва. Ему было чуть-чуть страшно при одной мысли об этом, страшно и радостно. Это льстило его мужскому самолюбию. Черт возьми! Значит, есть в нем что-то такое, что может заставить женщину отважиться. Он сказал себе это и застыдился мысли, которая ненароком вломилась в его сознание. Не об этом он должен сейчас думать. Да это и недостойно истинного чувства. Ольга, она настоящая. Вот главное. Она настоящая. И все, что она говорит, правда. Ей можно верить великой верой. Не только потому, что это чувство родилось в святом огне страдных дней. Нет, не поэтому. В самой ее натуре было что-то истинное. В прямоте и безыскушности нрава. Но, наверное, было в ней нечто деспотическое. Что-то такое, что вызвано ее характером и к чему он приспособлен мало. Ксения была человеком деликатным. Но замечал ли он все это прежде? А если замечал, то почему гнал ее прочь эту мысль? Она для него всегда была Оленькой. Да-да, малышкой в доме. Еще с той поры, когда Ксения привела ее в дом и приставила весьма церемонно, а потом вдруг заметила, что из-под платья видны кружева Олиных штанишек, она была для него маленькой тогда, когда вдруг вытянулась и обрела фигуру девушки, прелестной, являлась в их дом не иначе, как с красной розой или с гвоздикой в волосах. От него к ней было расстояние большим, она оказалась ему малышкой, а вот он ей не казался старым. Что-то есть в этом от закона природы. Она относилась к нему с грубой фамильярностью, как парень к парню, все норовила подтолкнуть сильным плечом, все мерило с ним силой, посмеиваясь над его слоновостью. Теперь он понимает, посмеивалась, чтобы скрыть чувства. Нет, это впрямь гром среди ясного неба. Она не думала говорить с ним об этом. Подумала бы, повременила. Пожалуй, через год этот разговор был бы естественнее, и он не сказал бы ничего такого, что сказать теперь не может. А может быть, она поспешила с этим разговором сознательно? Он вернулся в дом, но ее все еще не было. Быть может, она испугалась собственных слов, сбежала? Он подумал, что в этой тревоге было для него что-то такое, что он не ощутил бы вчера. Потом он подумал, что она, наверное, ходит где-то рядом, дожидаясь, пока он ляжет, и в доме погаснет свет. Он выключил свет, лег. Только сейчас почувствовал, как устал. Он понимал, что не должен спать. Но совладать с дремой не было сил. Проснулся, когда на дворе был день, и встревожился. Самолет уходил в 2. Но встревожился напрасно, было немногим больше 10. В доме был только отец, Ольга ушла в город, Ирина в школу. «Пораскинул умом. Как жить будешь?» — вопросил Иван. Егор не ответил. «Я говорю, как жить будешь без Ксении?» «Как?» «Вот переборю зиму, тогда видно будет», — — сказал Егор. — Надо, чтобы поработало время. — Время, что ноги, есть ли в нем ум? — Есть. Иоанн вздохнул. Не столько сбросил с плеч нелегкую ношу, сколько взвалил ее на плечи.